обычного лечения, ведь тогда происходит комплексное лечение воздействия на глаз, да, на все его структуры, то есть на сетчатку, на сосуды, на хрусталик. Вы знаете, я думаю, ваши глаза, ваши сосуды вам будут только благодарны вот такому лечению. Я напомню, что узнать о медицинском лечебном аппарате «Светомак» больше и заказать его можно по телефону в Москве 651-90-95. 651-90-95. Код Москвы 495. Ну, время нашей передачи, время нашей беседы, к сожалению, подходит к концу. Давайте, Светлана Федоровна, в заключении передачи попробуем обобщить то, о чем успели мы сегодня рассказать. Уважаемые радиослушатели, хочется чисто по-человечески обратиться ко всем, кто меня сейчас слышит, но в первую очередь, конечно, к людям пожилого возраста. Я хочу, чтобы мы все все-таки помнили, что наше здоровье в наших руках, и никто не хочет терять драгоценное зрение. Я понимаю, что в пожилом возрасте, ну, сложно это делать, сложно лечиться, но нужно, потому что, ну, возраст — это не приговор. В любом возрасте нужно зрение, в любом возрасте нужно избегать инсультов, инфарктов. И в этом вам поможет как раз прибор для домашнего применения «Светомак». Потому что именно в домашних условиях вы сможете лечиться. Он именно лечит. Лечит очень сложные и серьезные заболевания, такие как катаракта, дистрофия сетчатки, диабетическая ретинопатия, глаукома, иридоциклиты, кератиты, воспаление тройничного нерва. Он очень хорошо стимулирует обменные процессы. Да? Он предотвращает отеки волокон хрусталика. Он способствует сохранению прозрачности, он блокирует проявление всех видов глаукомы, он расширяет поля зрения, очень-очень много восстановительных функций. К сожалению, не успеваю все перечислить, поэтому звоните прямо сейчас, набирайте 8-495-651-90-95. Я еще раз повторю телефон, звоните прямо сейчас, 8-495-651-90-95. Я напоминаю, что звонить можно из всех уголков нашей страны. И внимание, дорогие наши бабушки, дедушки, мамы, папы, вы знаете, мы вас очень ценим, вас очень любим, мы ценим все, что вы сделали вот для нас, для нашей страны, и нам искренне хочется вам помочь. Поэтому сегодня в нашем центре проходит специальная льготная акция, по условиям которой все те пенсионеры, инвалиды и ветераны, которые успеют нам дозвониться в течение 25 минут, смогут приобрести медицинский прибор «Светомак» по специальной минимальной цене. Я думаю, для вас это очень-очень важно, поэтому воспользуйтесь этим уникальным предложением и звоните прямо сейчас. 8-495-651-90-95. 651-90-95. И, внимание, очень важная информация. В течение 15 минут у нас открыта специальная горячая линия для малоимущих, пенсионеров, инвалидов и ветеранов, по которой вы сможете заказать медицинский лечебный прибор «Светомак» с дополнительной 50% скидкой и получите полезный подарок для здоровья. Поэтому звоните прямо сейчас, набирайте 8-495-651-90-95. 8-495-651-90-95. А я вам желаю всем крепкого здоровья и ясного зрения. Вот все, о чем успели рассказать мы вам сегодня. В заключение программы, как обычно, остается лишь добавить: будьте здоровы. Всего доброго. На правах рекламы. Как это по-русски? Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Здравствуйте, дорогие друзья. В прошлой передаче Любовь Петровна спрашивала нас о происхождении выражения «тютелька в тютельку». Я должен поблагодарить Любовь Петровну за этот вопрос, потому что ответ на него оказался для меня неожиданным и очень любопытным. Оказывается, согласно историко-этимологическому справочнику по русской фразеологии под редакцией Валерия Михайловича Макиенко, это выражение восходит к плотницкой речи. Тютелька образована от тютя, а тютя – это, в свою очередь, удар топором, видимо, образованное от звукоподражания тюк. Так вот, когда топор попадает точно в то же самое место, куда пришелся и предыдущий удар, получается тютя в тютю, откуда позднее тютелька в тютельку. Должен сказать, что, вероятно, это не единственная возможная этимология, однако она очень широко распространена и признана столь авторитетным источником, как словарь, который я назвал. Поэтому этим объяснением, на мой взгляд, можно удовлетвориться. Как это по-русски-то? Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Людмила Владимировна. У меня вот такой вопрос. Город Торжок, и у нас улица Торжковская. Недавно купила молоко. Торжокский молочный завод. Как же правильно, Торжковский или Торжокский? И второй вопрос, если можно. Слово «то бишь». Я хотела вам написать, но не знаю, как его писать. То бишь, через черточку то, на конце, может быть, мягкий знак. Объясните, пожалуйста, откуда оно появилось, это то бишь? Пишется это раздельно, никаких дефисов здесь быть не должно. В конце пишется мягкий знак. Это союз. Составной союз, который эквивалентен союзу «то есть», но отличается от союза «то есть» стилистической окраской. Союз пояснительный, сочинительный союз «то есть» является общеупотребительным, нейтральным, и он, естественно, приемлем во всех стилях литературного языка. А вот «то бишь» считается разговорным. Ну, а вот что касается «биш», вот Валерий Анатольевич мне подсказывает, что это частица, собственно, русская, и что возникла она в разговорной речи из глагола «баиш», когда «баиш» произносится очень... Бегло, вот в таком аллегровом темпе речи, то вместо «баиш» получается «биш», ну, примерно так же, как и вместо «говорит» получается «грит», из «говорю» получается «грю», из «здравствуйте» получается «дрась». А и «сказать» — «сказать». Да, и тому подобное. Вот такую версию, во всяком случае, предлагает краткий этимологический словарь русского языка под редакцией Николая Максимовича Шанского. Но, повторяю, то «биш», в особенности на письме, как раз не очень-то и рекомендуется, потому что это считается принадлежностью сниженного, в лучшем случае, разговорного стиля. А я хочу добавить, что мы в пылу упустили из виду, что мы не ответили на второй вопрос, вернее, на первый вопрос Людмилы Владимировны. Торжковский, да? Да, как правильно, Торжокский или Торжковский. Вот если мне память не изменяет, история здесь такая. Традиционно прилагательное от названия города Торжок звучит так, как называется улица в нашем городе, Торжковская улица. Но в 20 веке жители Торжка, как мне кажется, была именно такая история, жители Торжка стали возмущаться таким словообразованием. Им захотелось, чтобы вот не было этого чередования с нулем гласного Торжок, чтобы «о» в суффиксе не пропадало. Чтобы понятно, мы не видели здесь этого суффикса, чтобы не возводили корню торг, видимо, из-за этого. Вот трудно сказать. Может быть, в этом дело. Хотя ничего не попишешь. Торжок восходит к слову торг, тут ничего не сделаешь. Так же, как Минск восходит к слову Менск, и тут тоже ничего не сделаешь. Вот. Но, насколько я знаю... Минск? Какому слову? Менск. Да, он писался через ядь. Древнее название Менск от Мена. Это было торговое место, где совершался обмен. Обмен товарами даже еще. Денежного обмена, наверное, не было. Вот. И... Борьба жителей Торжка за изменение вида прилагательных от названия своего города, насколько я знаю, увенчалась успехом. И даже вот официальные учреждения в этом городе стали именоваться не Торжковский, допустим, райисполком, а Торжокский райисполком. Вот мне кажется, что история была такая. Михаил Ильич, ну это же ужасно. Тогда получается, что они должны говорить, что мы живем не в Торжке, а в Торжоке. В Торжоке. В Торжоке. Они должны говорить, что они живут в Торжоке. Получается, что так. Ой, как незвучно. Мягко говоря. Но вот история, если я не ошибаюсь, именно такая. Я сейчас умышленно это говорю, не будучи абсолютно уверенным в том, что это действительно так и было. А умысел мой очень прост. Я очень надеюсь на то, что нас слышит хотя бы один житель этого замечательного старинного русского города. Было бы прекрасно, если бы нам или позвонили, или написали, и рассказали об этой истории поподробнее. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, слушаем, кто нам еще дозвонился. Здравствуйте. Алло, да. Это Александр Иванович. У меня вопрос о соотношении содержания понятий «умный» и умник. Я буду опираться в данном случае на высказывание Жан-Жака Руссо, хотя приходилось и в детстве неоднократно слышать, что «эх, какой умник нашелся», как нечто нарицательное, как нечто ироническое. Но вот у Руссо это полнее отражено. В его, например, «Исповеди», так говоря о том, что его Элоиза имела очень большой успех, читалась при дворе, ну, в общем, очень хорошо воспринималась и сделала ему, так сказать, славу лучшего писателя и Франции, и Европы. Но вот он далее говорит, такое чтение мало что дает умникам особого сорта, у которых нет ничего, кроме хитрости, которая проницательна лишь на дурное и ничего не видит там, где взгляду открывается только добро. И в другом месте, на 253-й странице, он говорит тоже о том, что вот там, вот оказавшись в компании парижан, там, которые говорили быстро, острили, шутили и так далее, а он-то не мог такой скоростью, так сказать, говорения, мышления обладать. Он говорит, я не стал из себя делать умника. Ну, это, понятен да. ход ваших мыслей. То есть вы пытаетесь этими цитатами доказать, что слово «умник» имеет такое отрицательное значение. Иронический да? смысл сохраняется или нет в настоящее время, да. Александр Иванович, спасибо огромное. Единственное, что надо вспомнить, что Руссо все-таки писал по-французски, поэтому в его лексиконе слово «умник» не существовало. А то, что вы читаете, это есть русский перевод, в котором не всегда можно привести одинаковые, то, что называется в науке, эквиваленты. Да? То есть мы не знаем, как во французском языке градуируется представление об уме и интеллекте человека, и, быть может, то, что на русский язык пришлось за неимением других средств перевести умником, во французском языке, тем более 18 века, может быть, значило что-то другое. Ну, может быть, там, наоборот, еще более злое было что-нибудь. Да. Если же мы говорим об современном употреблении, то, безусловно, чаще всего под словом «умник» понимают того, кто умничает, то есть чрезмерно нарочито выпячивает свои интеллектуальные и умственные способности, старается показать свой ум. Но, насколько я понимаю, вообще-то форма достаточно прозрачная, и слово «могло», во всяком случае, раньше употребляться для обозначения просто умного человека. Но просто так случилось, что мы сейчас скорее сталкиваемся с этим употреблением именно в ироническом ключе. Хотя, вот как пример попытки реанимировать старинное значение этого слова, можно вспомнить про телевизионную программу «Умники и умницы». Да, там же нет иронии. Да, и более того, если мы будем читать это с иронией, тогда получится, что там есть умные дети и не очень умные дети, или те дети, которые выпячивают свой ум, да, изображают у себя умных. Вряд ли с такой нелюбовью к детям эта программа создавалась. Поэтому, еще раз подчеркну, в принципе, у слова «умник» есть этот иронический оттенок, но исторически, по-видимому, его не было. И, во всяком случае, словари дают нам значение «умный», толковый человек для обозначения для слова «умник». Но все-таки еще нужно добавить, что у нас вообще существительных, образованных от прилагательных, обозначающих положительно оцениваемое качество, меньше, чем существительных от прилагательных, которые обозначают качество, ну, скажем, противоположного свойства. Их, в принципе, меньше. А Михаил, почему везде, это так? Не это только в русском языке, везде. Да, ну, можно сослаться на классическую работу Нины Рутюновой, которая называется «Язык и норма», где она как раз и говорит о том, что для древнего человека, по всей видимости, все, что касается положительных оценок, все, что касается добра, ума и так далее, воспринимается как норма. И это не имеет смысла шкалировать. А все, что отходит от нормы, вот как, если мы говорим об уме, да, отход будет глупость, то вот ранжировать глупость, глупец, дурак и так далее, да, это, в этом есть необходимость, чтобы точно объяснять, то есть давать предмету его слова. На письмо отвечаем. А вот у меня в руках письмо, которое прислал нам Николай Александрович Орлов. Мы говорим «поднятая целина», но ведь мы не говорим «поднять», «поднимать», мы говорим «поднять», «поднимать». Так, наверное, правильнее было бы говорить «поднятая целина». Видите ли, Николай Александрович, если бы все было настолько логично и прямолинейно, то мы должны были бы говорить не «втянутый», а «втянутый», потому что образовано от «втянуть». Даже вот произнести-то трудно, значит, не «читанный», а «читанный», потому что образовано от «читать» и ударение на суффиксе «а». Мы должны были говорить не «изгнанный», а «изгнанный», не «сыгранный», а «сыгранный», не «воткнутый», а «воткнутый», не «убранный», а «убранный». и так далее. Примеров, конечно же, можно привести множество. Можно предположить, что в старину, ну, в очень далекую старину, то есть несколько веков назад, ударение поднятое и было правильным. Но в течение уже нескольких веков в глаголах и в отглагольных словах идет процесс передвижения ударения. И в целом этот процесс направлен к началу слова, к начальным слогам слова. А если говорить шире, то вообще в русском языке ударение подвижно, изменчиво и разноместно. И в целом ряде пластов, целых пластов слов идут процессы передвижения ударения. Так вот, глагол «поднять» относится к числу как раз тех глаголов, в формах которых, в том числе и в причастных формах которых, этот процесс уже произошел. Поэтому, конечно же, поднятая целина исключено категорически. Правильное ударение – поднятое. Как это по-русски? Да, вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте. Начну с того, что я родился в Торжке. И вообще-то жители Торжка себя называют не торжковцы, а новаторы. Это очень старое их такое название, как бы, жители Торжка. А уж, насколько я помню, история переименование Торжковской улицы из Торжокской, что-то, по-моему, это уже было в 21 веке, где-то в 20-х годах это произошло. Вот, а вопрос такой, запрещать и воспрещать, чем отличаются, где употребляется? Форма «воспрещается» более архаично, восходит к старославянскому произношению этой приставки, и вообще считается, что это канцелярский стиль XIX века. В принципе, сейчас мы, конечно, чаще сталкиваемся со словом «запрещается», но, по большому счету, это однокоренные синонимы. На транспорте сохраняется еще вот это «воспрещается», но вот в некоторых таких строго ограниченных сферах сохраняется. Спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер, и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья! В эфире Радио России. Дорогая передача. Здравствуйте, дорогие наши слушатели. С вами на Радио России «Дорогая передача» и я, Марк Тишман. Я прошу вас оставлять свои музыкальные заявки на нашем сайте www.radiorus.ru, ну или присылать их по почте. Адрес 125-040, Москва, Радио России. В 17:30 по московскому времени. Будни. Больницы, врачи, а полям агрономы, монахи святой обители. Важны ли для звездных наук астрономы? А детям нужны? Детский вопрос. Социальный проект «Радио России». Автор и ведущая программы Инна Зотова. В пятницу в 11:30 по московскому времени. дети.радиорус.ру. Каждую субботу в 9:30 по московскому времени. На Радио России доктор Елена Малышева и ее гости в программе «Здоровье». Нет, это не здоровье. Здоровье. В 9:30 по Москве по субботам. Радио России. Включил, услышал, задумался. Московское время 14 часов.